Кто эти игроки, что ходят в круг стола? Пирамида. Снилось, что еду я в старом автобусе. Растрескавшиеся дерматиновые сиденья с железными обводами. Окон надписи не высовываться, какие-то смешные защелки для открывания. Сейчас таких не делают. Рубчатые резиновые коврики на полу. Но не в том дело. А дело в том, что выходить из этого автобуса надо через маленькую переднюю дверь, потому что двери в салоне сломались. Но не просто выходить, а сначала втиснуться в кабину, с трудом запихнуться на маленькое сиденье рядом с водителем, там кабина, как в автомобиле, а потом вылезать через правую дверцу. Никто не виноват. Ни шофер, что задние и средние двери испортились. Ни конструктор, который сделал переднюю дверь такой неудобной. Ни толстая тетка, которая никак не может протиснуться сначала на сиденье, а потом в дверь наружу. Ни пассажиры, которые опаздывают, злятся, толкаются, чуть не дерутся. Весь помятый, выпрыгиваю на тротуар и думаю, как тяжело жить, когда никто ни в чем не виноват. Когда все неприятности случаются как бы сами собой. Когда про все можно сказать, так вышло, так получилось, так стасовалось, так выпало. Так уж как-то сложилось, совпало, произошло, образовалось. Чувствуешь себя бильярдным шаром, летишь себе по сукну. Ужасно.